Адамович, значит, капиталистические государства с демократическими традициями и социалистическая страна понадобились друг другу в трудную минуту. Преимущество демократической и буржуазной системы и сила, мобилизованность нашего общества оказались взаимно полезными. Шахназаров, эти уроки истории надо творчески усваивать. Опыт надо развивать. Уметь видеть в социальном многообразии мира возможности для достижения международного и межгосударственного согласия, для обмена материальными и духовными ценностями. Это одно из качеств нового мышления, которое надо культивировать. Вообще, если рассуждать строго логически, то взаимоотношения систем – понятие условное. Система взглядов и представлений – это идеологическое явление, если угодно, абстракция. Отношения складываются не между системами, а между странами, государствами. В сфере же идеологии всегда существовали и будут существовать споры, антагонизмы, противоречия. Но эти противоречия нельзя переносить в межгосударственную и тем более в военную сферу как причину для конфликтов. Свою идеологическую правоту можно доказывать только примером, а не навязывать взгляды другой стране силой. Недопустимо отрицание одним государством права другого на жизнь по иным собственным законам. Да и принципы ООН предусматривают лишь единственный случай, когда вмешательство одной или нескольких стран в дела другого государства может считаться правомерным, если в таком государстве ведется геноцид по отношению к собственному народу. В связи с этим нельзя не вспомнить о лицемерии тех, кто в свое время возмущался преступлениями полпотовской клики в Кампучии, уничтожавшей по нескольку тысяч сограждан каждый день, и кто потом принялся осуждать вьетнамцев. Вьетнамцев, которые от имени всего человечества и в союзе с прогрессивными силами кампучийского народа спасли кампучийцев от уничтожения. А теперь такие лицемеры не только обвиняют вьетнамцев во всех грехах, но еще и протягивают руку полпотовцам. Геноцид решительно и категорически неприемлем в любой стране, и человечество вправе его пресекать. Других оснований для вмешательства, для нарушения суверенитета не существует. Трубить в походы под знаком креста, полумесяца, шестиконечной звезды и так далее, притом рассчитывая на победу благодаря современному оружию, это безумство и преступление. Точно так же следует оценить и неоднократно провозглашавшейся буржуазной реакцией крестовый поход против коммунизма. Надо сказать, что и с нашей стороны предпринимались в прошлом действия, которые вольно или невольно способствовали поддержанию напряженности и конфронтации в международных отношениях. Провозглашенная 27-м съездом КПСС концепция целостного, взаимозависимого, хотя и противоречивого мира, подобные действия исключает. Адамович, да, если бы мы воинственности стали противопоставлять воинственность, целый народ или государство представлять в образе врага, то уверенно стали бы продвигаться к катастрофе. Шахназаров, действуя по правилу око за око, зуб за зуб, человечество не спасешь от гибели. Но при всем том следует оставаться и реалистами. Иные миротворцы советуют. Вы вот разоружаетесь в одностороннем порядке, тогда другая страна сразу же бросится вам в объятия, все возрадуются и возликуют. Это утопия. Ни один, сознающий свою ответственность, государственный деятель, не может позволить оставить свою страну беззащитной хотя бы на миг. Политику разоружения можно проводить лишь при условии сохранения равенства в остающихся уровнях вооруженности. Причем это вещь тонкая. У стран Варшавского договора и у государств, входящих в НАТО, системы вооружений разные. Их соотношение в мощи должны определять специалисты, эксперты в соответствии с правилами, которые оба блока примут как обязательные для себя. Адамович, поймите меня правильно, я не выступаю за разоружение в одиночку, хотя, к слову, мне такие утверждения иногда и приписывали. Но мне кажется важным проявлять в вопросах разоружения максимальную именно горбачевскую смелость. Сам характер современных систем вооружения таков, что он позволяет проявлять смелость в их урезывании и при этом не подвергать себя риску остаться беззащитным и безответственным против агрессии. Сейчас одна подводная лодка обладает возможностью стереть жизнь с целого континента, так что резервы вооруженности у обеих сторон останутся достаточными, сколько бы они их ни урезали. И значит, смело маневрируя, мы иногда можем пройти не только свою половину пути в проблеме, разрешаемой взаимно обоими военными блоками, но и продвинуться на несколько шагов дальше соперника, заставляя тем самым и его поступать так же. Именно такую тактику наше правительство применило в переговорах по ракетам средней и меньшей дальности, и она себя оправдала. Шахназаров. Я бы не стал употреблять в такой связи слово «тактика».